И нет, в книгах есть картинки, я проверял, схемы отдельных энергетических блоков, зарисовки способов сопряжения плетений с материалом, способы вывести на поверхность контактные точки и спрятать основную структуру внутрь предмета так, чтобы она нигде не выпирала, и оставалась при этом работоспособной, несмотря на то, что вся структура плетения при таком размещении искривляется чуть ли не восьмеркой при наложении на кольцо, к примеру. Может, она сама искала картинки, да не нашла, надо будет ей потом подсказать как-нибудь, авось подобреет немного. Пока молчит, девушка вполне себе миленькая. Продолжая просматривать книги одну за другой, краем глаза наблюдаю за красавицей. Вот она оперлась рукой о стол, развернулась полубоком на стуле, наклонилась к книге, при этом развернув корпус в сторону так, что тонкую ткань натянула все ее великолепие. А спустя какое-то время она и вовсе переместилась поближе к окну, притащив откуда-то длинное широкое кресло, развалившись в нем, вытянув красивые ноги и подставив книгу под лучи света, падающие из окна. Ловлю себя на том, что замедляю перелистывание страниц, отвлекаясь на любование симпатягой. Кажется, у меня потихоньку начинает пробуждаться интерес к противоположному полу. Ну, наконец-то, растем. А то я уж было начинал беспокоиться. И в прямом смысле тоже растем, потому что гормональная перестройка, я надеюсь, позволит мне подрасти еще хоть немного. Не хочется на всю жизнь оставаться мелким. Нейросеть утверждает, что все процессы взросления протекают штатно и мое здоровье в норме. Но как же это неудобно, когда тебя воспринимают ребенком, а ты мыслишь, как взрослый. Да и определенные потребности и желания отсутствуют как класс. Способность воспринимать эстетическую красоту привлекательных женских особей есть, а потребности – нет. И как же это напряжно, когда то, к присутствующего давным-давно привык, вдруг отсутствует, и развыкнуть не получается, потому что оно ведь снова появится когда-то, так зачем что-то менять, и из-за этого дискомфорт. А теперь он, кажется, наконец-то подходит к концу, потому что тот самый интерес снова начал потихоньку появляться. Живем. Возвращаю внимание от увлекательного наблюдения за привлекательной, но такой колючей красавицей, к своему основному занятию, и снова сосредотачиваюсь на просмотре страниц очередной книги. Не время отвлекаться на красивости, вообще ни на что пока не стоит отвлекаться. Все потом, полностью вернувшись к своему делу, к вечеру смог закончить сканировать еще один приличный кусок библиотеки. Пришлось, правда, поискать некоторые книги, оказавшиеся переставленными на другие полки, но план по изучению определенной самому для себя на сегодня части библиотеки я выполнил. Осталось вернуться сюда еще 2-3 раза, и все эти знания окажутся сохранены у меня на нейросети. Поскорее бы, не хотелось бы, чтобы мне что-то помешало на полпути. От всей этой информации, в конце концов, зависит мое будущее. Оглядываюсь по сторонам, девушка уже ушла. Эх, а я хотел ей книжки с картинками показать. Пожалуй, и мне пора домой собираться. Продолжая отслеживать окружение, замечаю приближение двух пробужденных, явно нацелившихся на меня. С какой целью, другой вопрос. Вот один из них, подобравшись ко мне сзади, пытается ударить меня в ухо. ХМ явно с целью причинить боль, а не вырубить. Значит, им что-то от меня надо. Я хоть и мелкий, и массы мне явно не достает для нормальной драки, но ведь инерцию и физиологию никто не отменял. Если не можешь победить лоб в лоб за счет силы, значит, просто у тебя остаются лишь другие возможности. К примеру, активирую боевой аналитический модуль. Сознание сужается до узкой точки, все посторонние раздражители исчезают, остаются лишь воздействия и реакции. Имплант не делает меня сильнее или быстрее. К сожалению, после установки пси-модуля и имплантов на интеллект и память, у меня оставался лишь один свободный слот, куда я и установил тактический компьютер для самообороны. Ограниченно он может использоваться и для аналитики, но основное его предназначение в другом – помогать делать выбор и реализовывать его. У него нет собственных программ, он опирается на мое мышление, знания и возможности. И в работе с псионическими воздействиями боевой компьютер тоже может быть полезен, поэтому нанявшая меня компания согласилась включить его в контракт. Собственно, их представитель предложил мне такой вариант, когда я выбирал между аналитическим модулем или имплантом на скорость прохождения нервных импульсов. Вот я плавно приседаю и ухожу с траектории удара, нацелившегося мне в ухо парня, делая шаг в сторону. Вот я волчком разворачиваюсь на завершивший шаг ноге. Вторая нога с разворота бьет его носком в подколенную ямку по нервному узлу. Противник валится на мостовую с выпученными от боли глазами и открытым в беззвучном крике ртом, не способный издать ни звука, лишь скрючившись на земле, обхватив руками коленку. Что, больно? Будешь знать, как маленьких обижать и нападать со спины. Тактический компьютер не рисует в моей голове никаких траекторий, не обозначает сектора опасности. Я просто знаю, где опасно, где будет противник через секунду, куда проще всего ударить, чтобы нанести максимальный урон. И при моих ударах имплант корректирует движение так, чтобы я попал точно туда, куда целился. В обычных обстоятельствах, чтобы попасть так точно, как это сделал я, по уязвимой точке, в движении, нужно множество тренировок и отменное владение собственным телом. Я же лишь развиваю свое тело в целом, не просто не полагаясь на рефлексы, которые быстрее сознательных реакций, а превосходя их, потому что боевой аналитический модуль заранее просчитывает движение и мое тело посылает нервные импульсы на сокращение нужных мышц загодя, по рассчитанной программе, так, чтобы они приходили и вызывали сокращение нужных мышц там и тогда, когда это необходимо. По сути, время моей реакции сокращается до миллисекунд, а точность движений возрастает на порядок. Конечно, это не потому, что я реально становлюсь таким быстрым. Просто тактический модуль позволяет просчитывать и реагировать на изменения практически мгновенно, без задержек, и планирует мои движения наперед. Я все еще могу поскользнуться, но вот среагирую я на изменения абсолютно быстрее человека без имплантов. Естественно, боец-модификант на силу и скорость или пилот-истребитель с подобными же имплантами разделают меня как бог-черепаху, потому что они и физически движутся быстрее человека без имплантов, а не только мыслит. Но здесь и сейчас против меня обычные люди, такие же пробужденные, как и я сам. У них нет шансов. Не всего лишь вдвоем, во всяком случае, и не с голыми руками. Перешагиваю вытянутую ногу поверженного противника, скрутившегося калачиком на земле, прижимая другую к себе. Направляюсь ко второму нападающему. У молодого парня только-только начинают расширяться в шоке от увиденного глаза, а я уже перед ним. Обозначаю удар рукой в голову, он рефлекторно поднимает руки, чтобы защитить лицо. И в это мгновение моя вторая рука хлестко бьет его по локтю ближней ко мне руки, поднявшейся в нужное мне положение, в стык между локтем и предплечьем, снова по нервному узлу. Лицо парня искажается гримасой боли, он рефлекторно прижимает к себе пострадавшую конечность, хватая ее другой рукой. Да они совсем не бойцы. У тебя ж вторая рука была еще работоспособная и двигаться ты мог. Не то, чтобы это ему как-то помогло бы. Пока его руки обнимают друг друга, и он сам на краткий миг занят тем, что баюкает пострадавшую конечность, сближаюсь еще на шаг и также бью его носком свободной ноги под колено, как и его напарника, превращая его из слегка пострадавшего в полностью обездвиженного уже не бойца. А зачем придумывать что-то новое, если и старое хорошо работает? Как и первый, этот скрючивается на земле, не способный кричать от слишком резкой боли. Но этому досталось в два раза больше, по локтю и колену. У него аж слезы на глазах выступили. Ударялись когда-нибудь локтем или коленкой? Вот этим парням было в 10 раз хуже. Я ведь с ними не церемонился, и удары мои пришлись точно в самые болючие места. Не завидую я им, в общем. Вся схватка заняла от силы пару-тройку секунд. Отхожу на пару шагов, оставаясь, впрочем, поблизости, контролируя поверженных противников. Осматриваюсь вокруг. Я шел по радиальной улице, вокруг уже давно стемнело. Кажется, никто не видел наш маленький между собойчик. Парни шли за мной всю дорогу от гильдии зачарователей, но я думал, им просто со мной по пути. Оказалось, нет. Нахожу ближайший пустой переулок и по одному оттаскиваю стонущих парней туда. Что? Голос прорезался. Сейчас запоете, голубчики. Присаживаюсь возле стонущих тел, собирая в кучку найденные у них амулеты. Мне сюрпризы тут не нужны. С удивлением смотрю на получившуюся горку. Приличная такая кучка вышла, не у всякой команды авантюристов столько наберется. Повезло, что они сразу не начали с атакующей магии, а всего лишь по уху мне пытались заехать. Итак, кто вы и что вам от меня было надо? Строгим голосом, ну, насколько он может быть строгим у подростка, у которого еще не ломался голос, спрашиваю парней. Да ты знаешь, что мы с тобой сделаем. Да мы тебя за это, ау. Кажется, им еще мало. Парень захлебывается хрипом, потому что я бью его в межреберный нервный центр, даря ему профилактическую порцию воспитательной боли, заодно с кратковременным удушьем, чтобы не вопил. Поворачиваюсь ко второму, вижу обещающий мне всяческие кары взгляд, но этот молчит. Повторяю профилактические удары для него. Ну а чего ты зыркаешь на меня недобро? Это я теперь на вас зол, а не наоборот. Спустя пару минут слез, соплей и попыток продышаться, парни снова способны к диалогу. Повторяю свой вопрос. Кто вы такие и что вам надо? Мы всего лишь хотели тебя проучить. Вырывается крик души у одного из парней. При этом улавливаю развернутый на полную псионикой, что он чего-то не договаривает. У меня, конечно, на утро будет болеть голова от чрезмерного использования своих куцых пси-сил. Но сейчас мне нужна достоверная информация о мотивах этих недоумков. Мне нужно понимать, что вообще происходит и чего мне дальше ждать. Только имея полную информацию о причинах нападения, я смогу принимать адекватные решения. Проучить, подталкиваю его к выбалтыванию подробностей, пока воздерживаясь от применения дополнительных стимулирующих воздействий. Поселился у мастера Берга, ни разу не пришел познакомиться, заявился спустя полгода после принятия ученичества и вместо того, чтобы зайти поприветствовать старших товарищей, пошел в библиотеку. С изрядной долей злобы и все еще скрывая какие-то иные мотивы, заявил парень. Впрочем, его возмущение по поводу моего неправильного поведения было вполне искренним. «Что-то мне кажется, ты мне врешь». Проверяю его на прочность, провоцируя на выбалтывание дополнительной информации. «Это правда. Вон там наши жетоны». Скашивает глаза на кучку амулетов. Ради интереса ворошу кучу, нахожу круглый значок с плетением временного приклеивания с обратной стороны, а также какой-то незнакомой структурой внутри и символом на лицевой поверхности, который видел на фасаде здания гильдии зачарователей. Ну, сделаем вид, что в этой части истории я ему поверил, хотя он и правда тут не врет. Но не раскрывать же мне им свою способность чувствовать их эмоции, вот оно что. И почему же вы не подошли поговорить, как все нормальные люди, а сразу полезли в драку? Мягким тоном интересуюсь я, не забывая, впрочем, держать на контроле их движения и отслеживать положение тела. Если они задумают чего-то недоброе, я об этом узнаю еще до начала самого движения, по первому же неправильному напряжению мышц. Все младшие ученики гильдии отдают нам половину месячной стипендии, по 5 золотых. А ты официально не принят личным учеником, и раз явился в библиотеку, значит гильдейский, окрышивая и зажал. Раскалывается второй, искренне возмущаясь моему непониманию. И ты нам должен за 7 месяцев ученичества. А как, где-то смелости поднабрался. Я им, оказывается, должен. Окидываю оценивающим взглядом их тушки. Кто знает, что вы пошли сегодня за мной. На пару мгновений парни испытывают недоумение от моего вопроса, а потом их глаза расширяются и наполняются искренним ужасом. Все знают, что мы пошли за тобой. Врут. Кто ваши учителя? Мы ученики гильдии. У нас нет личных учителей, правда. Старшие в гильдии знают, чем вы занимаетесь. Это мы не знаем, врут. Стало быть, кто-то из администрации точно знает. И что же мне с вами теперь делать, ребятки? Кажется, невольно задаю последний вопрос вслух, потому что парни начинают голосить, а под вторым и вовсе расплывается мокрое пятно. Кажется, мой задумчивый взгляд и последние вопросы заставили их осознать свое положение и начать принимать меня всерьез. Мы ничего никому не расскажем. Мы никогда тебя больше не побеспокоим. Мы ничего не хотели сделать, только показать тебе, кто тут главный. А они убивай нас. Эмпатия передает мне лишь их ужас. В таких обстоятельствах она совершенно бесполезна. Сейчас они искренне хотят оказаться где-нибудь подальше отсюда, в особенности от такого страшного меня. А что им взбредет в голову завтра и какие коварные планы они начнут строить, оказавшись во мнимой безопасности гильдейского общежития, то и они сами пока еще не ведают. Ладно, убивать их за попытку дать в ухо и ограбить, на первый раз, и правда будет перебором. К тому же, сами они, может, никому и не говорили, но кто-то мог видеть, что они пошли за мной. Поэтому их пропажа сейчас может принести мне больше проблем, чем пользы. Что ж, в таком случае, глава 9, это я забираю в качестве компенсации. Подтаскиваю к себе всю кучку амулетов, оставляя неудачливым грабителям лишь жетоны гильдии. Распродам как ученические поделки, коими они, скорее всего, и являются. Золото у них при себе, что удивительно, не было. На что парни лишь облегченно кивают, чувствуют, что буря миновала, паршивцы. Забудьте о моем существовании и живите, как жили. Начнете распускать обо мне слухи, пытаться отомстить, как-то навредить, кого-то на меня натравить, и мне вновь придется вспомнить о вашем существовании. Не напоминайте мне о себе, и мне не придется о вас вспоминать. Это ясно. Парни истово кивают, как будто от этого зависит их жизнь. Не слышу вашего ответа. Мне нужно услышать их голос, чтобы соотнести чистые эмоции с их реальным содержанием. А то ведь то чувство облегчения, которое они испытывают, может быть как согласием с моими условиями, так и радостью от того, что появился шанс на месть в будущем. Эмоции, они такая штука, сами по себе ясны как стекло, а стоять за ними все равно может что угодно. Поэтому лучше лишний раз перепроверить. Да, старший, мы все поняли, старший. Никогда, никому и ничего не скажем и постараемся не напоминать старшему о своем существовании. Благодарим старшего за доброту и снисхождение. О, как запели. Поняли, пираты-голодранцы, что не в тот сектор забрались. Сейчас они и правда искренне хотят обо мне забыть. Хе-хе. Еще одно. Девушка в красном платье, заходившая сегодня в библиотеку, читала на кресле. Она как-то с вами связана? Не хочу задавать прямых вопросов, чтобы не давать им лишней информации. Но прояснить этот момент надо, вдруг это она их подбила на нападение. Тогда продолжать считать ее безобидной ворчуньей может быть опасно. Сначала в глазах и эмоциях парней плещется недоумение, а потом появляется искренний глубокий страх. Не такой, как только что испытываемый сиюминутный ужас, прошедший вместе с опасностью. Ну, это они так сейчас думают. И если не начнут совершать глупых телодвижений, вроде жалоб на то, что я мешал им читать в библиотеке, то так оно и останется. Кажется, именно эта парочка заходила в библиотеку, чтобы посмотреть какие-то справочники, как тогда думал, когда я приходил в первый раз. А упоминание той девушки вызвало в них глубокий страх, как перед чем-то непреодолимым, вроде плохой погоды или извержения вулкана. Кто же она тогда такая? Простите, мы не знали, что молодой мастер знаком с госпожой Саи. К сожалению, госпожа никогда не снисходила до общения с обычными учениками гильдии вроде нас. А как, заодно упоминание этой девушки меня повысили до молодого господина. Не спешу, впрочем, развеивать их заблуждение относительно моего с ней знакомства. Главное, что нападение было личной инициативой этих придурков. Само по себе это не делает девушку милым плюшевым зайчиком. Возможно, она посчитала ниже своего достоинства снисходить до ничтожного меня. Но, во всяком случае, и считать ее недоброжелателем я не могу. По крайней мере, именно к этой ситуации она не причастна. Милое бурчание о моем низком происхождении. Ну, не будь она такой красивой, и оно вовсе не казалось бы мне милым. Опять гормоны. Кажется, рано я радовался их проявлениям, вот и побочные эффекты полезли. Считаю какую-то мелкую, хоть и уже вполне привлекательную милой, только потому, что она красива, вот ведь, и не поделать с этим ничего теперь. Придется превозмогать период подростковой перестройки организма исключительно за счет силы воли и самоконтроля. Интересно, сколько ей лет? Так, сила воли и контроль, я сказал. Что ж, пока вы сами мне о себе не напомните, я также предпочту о вас забыть. Киваю и ухожу в темноту, удаляясь вдаль сначала по переулку, а затем и по проспекту, старательно печатая шаги, чтобы парни меня слышали. А потом бесшумно возвращаюсь тем же путем, скрываясь в тенях за пределами их восприятия, но так, чтобы иметь возможность слышать их самих, надеясь понять их настрой после моего ухода и услышать обсуждение моей персоны. Но эти паршивцы лишь молча отряхиваются, стыдливо переглядываются и все так же молча уходят обратно в сторону гильдии. Лишь улавливаемые эмоции жгучего взаимного стыда и неловкости говорят мне, что этот их дуэт, скорее всего, распался навсегда. Не смогут они больше вместе вести дела. Слишком неприятные переживания разделили их навечно напоминанием о собственной слабости, которую хочется поскорее забыть. Надеюсь, эти чувства не превратятся в ненависть ко мне, а так и останутся страхом, и они просто обо мне забудут вместе с неприятными для них событиями. Что ж, будущее покажет. Киваю сам себе и отправляюсь наконец-то домой. Нужно будет еще отобранные добытые, подаренные добрыми старшими амулеты посмотреть. Еще через неделю снова посетил библиотеку, прямо с утра занявшись привычным делом неспешного перелистывания книг, а после обеда подошел к библиотекарю с вопросом об экзаменах. Кажется, этот дядька неплохо ко мне относится, может, смогу почерпнуть у него какую-то информацию. Для учеников гильдии и личных учеников экзамен проходит точно так же, как и для свободных слушателей, но это внешнее, формальная сторона. Сам понимаешь, с тех, кого мы знаем порядка 10 лет и видели, как они росли и превращались из подростков в достойных молодых юношей и девушек, когда-нибудь, возможно, прославивших наше отделение гильдии, спрос совсем другой. Мастера, принимающие экзамен, не спросят с них меньше. Требования те же самые. Просто мы уже знаем, кто и что на самом деле может. Поэтому экзаменаторам нет необходимости проверять само наличие знаний, достаточно лишь формально подтвердить это знание, ответив на несколько случайных вопросов и выполнить обязательное задание на изготовление 3 амулетов из экзаменационного списка под запись. С тобой же ты ведь для себя спрашиваешь, а не для какого-то абстрактного друга, верно? Чуть ехидно улыбаясь, библиотекарь задал вопрос. Молча киваю. Конечно, для себя, это же очевидно. Даже если бы я и попытался это зачем-то отрицать, мне все равно никто бы не поверил. Ну так вот, чтобы понять, действительно ли у тебя есть знания и способности, соответствующие зачарователю 1 ранга, экзаменаторам понадобится опросить тебя чуть подробнее, чем наших старых учеников. Но, повторюсь, процедура та же самая. К тому же, весь процесс фиксируется и записи экзаменов отправляются в региональное представительство гильдии, так что совсем уж явных нарушений обычно не допускают по отношению ни к кому. Для тебя это может выразиться во множестве дополнительных вопросов как по теме билетов, так и в целом по теории. Имей это в виду. Что же касается практической части. Вот, держи. Мужчина достает откуда-то из стола свиток и передает мне. Можешь не возвращать, для учеников обычно бесплатно. Но они не все забирают свои экземпляры. У меня есть несколько лишних. Рассматриваю свиток под заголовком «Амулеты 1 ранга» с длинным списком под ним. Название и краткое описание в 2 словах. Около окидываю взглядом и смотрю уже через нейросеть, продолжая держать свиток в руках, делая вид, что продолжаю просматривать. Спустя минуту убираю его в сумку на поясе с ремнем через плечо, где я ношу блокнот для записей, мелкие вещички да кошель с монетами. Интересно, в списке около 60 амулетов 1 ранга, но их не может быть лишь столько, в книгах библиотеки приведено намного больше разнообразных плетений, из которых можно создать великое множество модификаций различных амулетов. Почему так мало? Это те амулеты, которые обязан уметь делать заклинатель, чтобы вообще считаться заклинателем 1 ранга. И эти же амулеты чаще всего заказывают, о них все знают, ими повсеместно пользуются и т.п. Когда заказчик приходит к заклинателю 1 ранга, он примерно знает, на что может рассчитывать и что может у него заказать. Именно это делает ранг значимым, он сразу дает понять людям, что ты можешь. К сожалению, многие зачарователи ограничиваются только экзаменационными знаниями и предпочитают не развиваться в ширину, не пробуют создавать собственные вариации стандартных амулетов, из-за чего их уровень понимания нашего искусства остается низким и позднее, при обучении на 2 или даже 3 ранга это вынуждает многих из них продираться через следующие уровни со скрипом и сцепив зубы, вместо того, чтобы лишь дополнить свои знания и без особого напряжения сдать на ранг, потому что разрыв между каждыми 2 рангами намного шире, чем лишь список амулетов для создания, и предполагается, что в промежутке между экзаменами люди занимаются самообучением, только они не занимаются. Слегка печально библиотекарь окидывает взглядом почти пустой зал библиотеки. Мастер Зои, но в книгах библиотеки я не нашел схем готовых амулетов. Вся информация здесь расписывает лишь компоненты плетения и принципы их соединения в готовый амулет, принципы наложения и закрепления зачарований в материале и подобное. Но нигде нет никаких готовых схем. Почему так? Если они нужны на экзамене, то они покупаются. Перебил меня мастер лаконичным объяснением. А как? То есть, чтобы получить статус зачарователя 1 ранга, недостаточно лишь посещать библиотеку. А, хочу спросить, как и где? Дальше по коридору находится скрипторий. Эти 60 рецептов обойдутся тебе, так как ты свободный слушатель, примерно в 6000 золотом. По 100 золотых за рецепт. Чувствую, как у меня невольно открывается рот сколько-сколько, а сам экзамен стоит всего лишь 1000 золотых. Не сдал, приходи снова не раньше, чем через 3 месяца и оплачивай заново. Простите, а если я случайным и неведомым образом знаю какие-то из этих плетений, я все равно должен их покупать в скриптории? Уточняю у библиотекаря. Лучше уж узнать все тонкости у благорасположенного ко мне человека, чем столкнуться с тем, что другой служащий мне вовсе откажется что-то объяснять. Парень, никого не волнует, где именно ты найдешь рецепты. До тех пор, пока тебя не поймают с поличным у секретного сундука со свитками под кроватью главы гильдии, никто не будет допытываться у тебя, где ты раздобыл рецепты. Если ты можешь изготовить стандартные амулеты, значит, имеешь право зваться заклинателем. О, в гильдии есть такое место с секретными свитками, но почему именно под кроватью? Никто не станет осуждать мастера Берга за то, что он передает свои знания ученику. Даже если он и не стал тебя регистрировать в гильдии как личного ученика, это ваши с ним личные взаимоотношения и договоренности. Кто ты и откуда, и так уже каждая собака в гильдии знает, продолжает библиотекарь. Чувствую, как у меня снова невольно падает на пол челюсть. Я ведь в гильдию-то пришел всего в третий раз, и ждал каждый раз по 1 неделе, прежде чем снова прийти, чтобы не примелькаться. Хочется ему тратить свое личное время на твое обучение, значит, у него есть на то причины. Почему он отказал всем остальным претендентам и согласился взять тебя в обучение даже без личного ученичества и обязательств по отработке? И ехидненько так улыбается, мол, мы же с тобой знаем настоящую причину. Да, смотрю на него недоуменно, на что его улыбка становится совсем уж понимающей. Мол, улыбайся, улыбайся, все равно меня не проведешь. За кого он меня принимает? Ну а ты что же, думал, будто появление из ниоткуда свободного слушателя, способного найти все переставленные с полки на полку книги и перелистать каждую из книг ровно 1 раз, не привлечет никакого внимания? Усмехается хитрый дед. Да как так-то, я ведь так хорошо скрывался. Видимо, недостаточно хорошо. Ну да, некоторые книжки поменяли свое местоположение, не пропускать же их было из-за этого. Взял да пролистал их, ну и что, что с другой полки? Блин, вот спалился-то. Парень, не кипишуй, никто кроме меня никаких странностей в тебе не заметил, а мне до них никакого дела нет. Пока ты не замышляешь ничего против гильдии, вроде ограбления скриптория, вопросительно смотрит на меня, на что я с честным-причестным видом отрицательно машу головой. Ну вот и хорошо, а раз не замышляешь, то нет мне никакого дела. Даже если мастер Берг тебя до 3 ранга готовит без официального принятия ученичества, тем более ранга-то его никто и не лишал, нет в гильдии такой процедуры. Выдача ранга есть, а лишения нет. Если ты знаешь и можешь, то даже если ты самый ужасный преступник, знаний-то этот факт тебя не лишит. Бессмысленно как бы. То, что с преступником сама гильдия откажется вести дела или объявит награду за его голову, это одно, но звание никуда не денется. Единственное исключение, когда сданный экзамен на ранг могут признать недействительным, но то только для совершеннейших неумех, которым выдали жетон с нарушениями. Основной принцип гильдии один: можешь – делай, не можешь – не делай. Нужна помощь гильдии, будь добр заплатить. Не нужна, ну и делай тогда что хочешь, но сам. Потому что в гильдии тоже работают люди, которым тоже нужно кушать. Усмехается библиотекарь, доставая уплаченную мною монетку в 10 золотых и ловко подкидывая ее в руке, тут же пряча ее обратно. Вот если ты хочешь получать заказы от гильдии, или иные услуги, тут уже вступают в силу личные отношения. И то, какие именно заказы тебе достанутся, и достанутся ли вообще, зависит, в общем. Глубокомысленно кивает мастер Зоя, этак намекающий глядя на меня, мол, сдашь экзамен, приходи, договоримся, на что я лишь понимающе киваю. Уж такие явные намеки даже я способен понимать. Короче, если скрипторий тебе не нужен, то и не морочь никому голову своими дурацкими попытками скрываться, только еще больше внимания привлечешь. Можешь сдать экзамен, приходи да сдавай. Чувствую, как после этих слов у меня предательски краснеют щеки. Конспиратор, блин, уж спалился так спалился. Я, конечно, не знаю пока всех этих рецептов и схем стандартных амулетов, но плетение всех прошедших через мои руки амулетов я сохранил на нейросеть, пускай и не с самого начала, потому что не сразу додумался сканировать их не только магическим восприятием, которое давало возможность уловить лишь внешний слой плетений, а с помощью пси-сканирования, которое позволило уловить и распознать всю структуру амулета целиком, включая глубинные слои, спрятанные от обычного поверхностного магического восприятия. И теперь осталось лишь схемы плетения амулетов, полученных из наблюдения, да что там, подсмотренных в готовых изделиях, соотнести со списком стандартных рецептов. Функции-то амулетов я примерно могу определить, а вот какие из них входят в стандарт, а какие являются модификациями, мне пока неизвестно. Не хотелось бы вылететь с экзамена за изготовление продвинутой, но не стандартной версии запрошенного по заданию амулета. Но это решаемый вопрос, и он пока еще совсем не актуален. Окидываю взглядом оставшуюся непросмотренную треть библиотеки, кидаю взгляд в окно, где все еще ярко светит солнце, время чуть позднее полудня, и вопросительно смотрю на библиотекаря. Тот лишь пренебрежительно машет рукой в сторону книг. «Делай что хочешь, только книги не повреди», и отворачивается, давая понять, что время разговоров прошло. Киваю ему с благодарностью и отправляюсь сканировать остальные книги. Если больше нет смысла скрываться, то я могу тогда ускорить процесс. Тем более, в библиотеке кроме нас двоих сейчас все равно больше никого нет. Я да библиотекарь, а он мне разрешил. Интересно, почему он ко мне так добр? Вспоминаю его намеки. Надеется спихнуть на меня часть заказов, получив с этого от меня личную финансовую благодарность. Может быть, все равно я пока не собираюсь экзамен сдавать. Благо, тут и так обычно это делается не быстро, так что прямо сейчас подобного от меня никто и не ждет. Так и прошел день. До вечера я вполне успел закончить со всеми оставшимися книгами. Думал ведь растянуть процесс еще на пару раз, а оно вон как вышло. Глава 10. Компиляция и обработка всей полученной информации заняла примерно еще 3 дня. Это ведь не отдельную книгу обработать. Тут весь объем был проштудирован нейросетью, выжат, проиндексирован, снова выжат, абстрагирован. И так несколько раз, пока процесс не был полностью завершен, оставив мне для изучения выжимку из чистых знаний, очищенных от всей посторонней шелухи, еще и обобщающие принципы были выведены, далеко не все из которых присутствовали в чистом виде в изначальных источниках. Нейросеть, все же, не специализированный эскин, предназначенный для обработки информации, но и объем тут относительно невелик, так что удалось получить готовый результат во вполне вменяемые сроки. А вечером я лег в обучающий транс, чтобы проснуться утром с гудящей головой и полным пониманием структуры всех когда-либо виденных амулетов один ранга. Практические навыки все еще придется нарабатывать самому, но уж теорию-то я теперь знаю на зубок. Нейросети даже удалось определить в точности часть рецептов стандартных амулетов. Оставшиеся мне пока что в руки не попадались, но если и позже не попадутся, то купить недостающие схемы всяко легче, чем вообще все покупать. И вот я кручу в руках домашний осветительный амулет, думая о том, как я могу его модифицировать. Создать с нуля-то я амулет не способен, моя собственная энергетика не позволяет пока сплести нити нужной толщины, чтобы потом закрепить их в материале предмета. Но вот взять готовые и изменить их под свои нужды. Это я могу, только вот менять что-то готовое я могу в очень ограниченных пределах. Пользоваться-то в качестве материала можно лишь тем, что изначально заложено в предмет создателем. Никаких новых нитей у меня создать не получится, только передвигать или рекомбинировать имеющиеся. А что, если мой взгляд притягивается к миске с останками энергетических оболочек камней энергии, которые я использовал сегодня для зарядки? Там, конечно, тот еще спутанный клубок нитей. Но ведь можно вырезать пару-тройку десятков кусочков, чтобы затем внедрить их в готовое плетение осветительного амулета и придать ему новые свойства. Это, конечно, немного нетривиальная задача. Да что там, так вообще никто не делает, потому что никому эта возня не нужна. Но у меня-то выбора особого нет, а эта возможность есть. Почему бы и не попробовать? Хаэма, какой амулет делать? Эксперименты увлекли меня надолго, пока в один из дней ко мне не обратились с довольно необычной просьбой зашедшие в лавку авантюристы. «Парень, твой мастер работает на выезде», отрицательно машу головой. Тут взгляд воина останавливается на объявлении на стене, где говорится о срочной зарядке амулетов учеником зачарователя за 15 золотых. Он чему-то удовлетворенно кивает, словно ожидал увидеть тут эту надпись, а может и ожидал, слухи ведь никто не отменял. «Ты ученик зачарователя?» Как-то подобрался мужик. «И чего ты пристал ко мне? Не видишь, я в нирване. У меня в голове, а точнее, на нейросети, крутилась в это время интересная схема модификации очередного амулета, которую можно было бы сотворить ради практики, но я, конечно же, не стану этого делать. Поэтому пока что все модели остаются только у меня на нейросети. Лишь пару раз попробовал поиграть со светительными камнями, чтобы проверить, работает ли метод, да и оставил пока практику. Нет у меня реальных применений для подобных задач, и я все еще надеюсь когда-то исцелить свои тонкие каналы и начать полноценно работать с плетениями сам. Поэтому не хочу привыкать к костылям с самого начала, так что ограничиваюсь пока теорией, что не означает, будто я откажусь от практики, если у меня и правда возникнет реальная для нее потребность. Поэтому я лишь молча киваю в ответ на вопрос мужчины-авантюриста, продолжая работу с виртуальной моделью моего текущего экспериментального. Да ладно, эта штука в теории должна делать множество отдельных вспышек, каждая из которых будет срабатывать по своей программе, с возможностью прикрутить на них отдельные эффекты, и либо развеиваться после выполнения, как использованная одноразовая салфетка, да, или прокручиваться и становиться в конец очереди для повторного воспроизведения. Круто же, совершенно бесполезная на практике, но весьма интересная в учебном плане задача. Пока моя энергетика не способна к полноценной работе, приходится развивать мозги, пускай и таким несколько извращенным способом, выдумывая самому для себя интересные для реализации задачи. Местные-то зачарователи все своими собственными мозгами придумывают, или на бумажке считают, а за меня львиную долю работы делает нейросеть. Вот и приходится придумывать задачки посложнее, чтобы хоть какой-то толк в тренировках был. Какой-то звяк все же привлекает мое внимание. Передо мной на стойку опустился увесистый мешочек, из приоткрытого горлышка которого поблескивает вполне полновесное золото. Вопросительно поднимаю взгляд на воина. Уж привлек внимание, так привлек. Мне нужно, чтобы со мной отправился кто-то, способный зарядить амулет, и зарядил амулет. Будет это мастер или ученик зачарователя, мне без разницы. Но отправляться нужно сейчас. Плачу 1000 золотом. Приличная сумма, но нужны подробности. Активирую пси на полную, улавливая малейшие нюансы эмоций стоящего передо мной человека. А ну как он что-то недоброе задумал, как далеко и надолго требуется отправиться. У меня заказы на завтра, мне нужно будет вернуться максимум к утру. Предложенная им оплата не может не заинтересовать бедного меня. С зарядки амулета я получаю 1 золотой, в редких случаях со срочного заказа достается 1.5. С такими доходами и относительно небольшим числом заказов копить мне хотя бы на экзамен долго еще. И если я все равно не могу его сейчас сдать, это не значит, что мне не пригодятся 1000 золотых. Отправимся за город, за пару часов доберемся на транспортных питах. Не улавливаю в его голосе фальши. Собираетесь ли вы убить, похитить или иным образом навредить мне до, во время или после выполнения заказа? Продолжаю сканировать мужчину псионикой, ожидая его ответа на прямой вопрос. Что, парень, откуда у тебя подобные мысли? Нет, не собираюсь. Вполне искренне отвечает мужчина передо мной. Псионикой также не улавливаю лжи в его словах. Кажется, ему и правда срочно нужна помощь зачарователя. Поднимаюсь с кресла, прячу золото, уже проверенное по весу и пересчитанное визуально нейросетью, в ящик стола. Направляюсь на выход. Что ж, я согласен. Расскажите по дороге, что за беда у вас приключилась. Выходим с мужчиной на улицу, не забываю активировать защитные плетения на лавке. Пока они активны, никто посторонний не зайдет и не сопрет мой прекрасный мешочек с золотом. Ну а у мастера Берга свой собственный доступ к лавке есть, еще и покруче моего, наверное. Если спросит, придумаю отмазку какую-нибудь. Упускать такую возможность я уж точно не собираюсь. Последние 2 недели, надо признать, я почти выпал из жизни, даже с соседскими детьми почти перестал общаться, с которыми немного подружился за последнее время. Они, конечно, те еще шалопаи, вечно шатаются по окрестностям, не зная, куда себя деть. У меня-то на подобное занятие не то, что времени, и желания тоже нет. Зато у них всего лишь за небольшой десерт в кафе неподалеку можно узнать все окрестные сплетни и новости, попутно сканируя разговоры во всем кафе, имея посиделки с друзьями в качестве прикрытия. Всегда полезно быть в курсе того, что вокруг тебя происходит. Сам-то я, может, и не испытываю большого интереса к своему окружению. Мне и моих исследований, и непосредственной работы хватает для наполнения жизни смыслом. Но это не значит, что окружение не испытывает интереса ко мне, и лучше бы мне быть в курсе о природе этого интереса. А то ведь как с теми ребятами-зачарователями получилось, что напали на меня во время возвращения из гильдии. Они там чего-то себе наобижались, а я вообще о них только в момент столкновения и узнал. Нехорошо. Поэтому продолжаю налаживать мостики с окружающими. Может, я не с теми людьми мостики налаживал, зато обо всей улице в курсе, кто с кем и по каким дням недели мда. Определенно, нужно подумать о расширении области общения, хотя бы с младшими зачарователями познакомиться, не с теми ребятами, а со своими сверстниками, с которых они дань трясут, к примеру, или с учениками Академии магии. Хм, а сколько вообще гильдий в городе? Пожалуй, я слишком уж сосредоточился на решении собственных проблем. Стоит немного сбавить темп. По дороге начинаю рассматривать идущего рядом со мной воина. До этого я был весь в своем собственном проекте и последовавших затем размышлениях. Присматриваюсь к нему и удивленно хмыкаю. У идущего рядом воина ранг адепта 2 звезд. Внутреннюю градацию внутри ранга я пока еще не умею, или не могу, различать. Начальный он там адепт или готовится перейти к мастеру 3 ранга. Но уж сам уровень любой местный хотя бы примерно, а способен определить. Это как яркость лампочки, тусклую от яркой любой может отличить. Вот насколько она там тусклая, или насколько яркая, точно сказать уже только специалисты могут или с опытом приходит, это если на глаз. Так вот, адепт 2 ранга ощущается на порядок ярче посвященного 1 звезды, и энергосистема у него намного разветвленнее. Что еще отметил, у мастера Берга энергетика еще более совершенная и развитая по своей структуре. Но вот яркость как раз на уровне обычного новичка посвященного. Возможно, именно поэтому он сейчас и занят работой заклинателя 1 ранга. Потому что и сам по силе фактически откатился на 1 ранг. Помимо личной силы, у сопровождающего меня воина при себе минимум пара амулетов 2 ранга и еще с десяток 1-го, разнообразного назначения. Кто ж это меня нанял? А вам точно хватит ученика зачарователя 1 ранга? Что за амулет требуется зарядить? Не боись, амулет 3 ранга, но у него 3 накопителя под энергии разных рангов, и разрядился как раз накопитель 1 уровня. Справишься. Ох, что-то не слышу я в твоем голосе полной уверенности. Скорее, отчаянную надежду. Псионика и сейчас не могу просканировать. Потратился в предыдущем разговоре. А чего из гильдии зачарователя уровнем повыше не наняли? Я-то всего лишь ученик, там ведь наверняка есть еще хотя бы несколько зачарователей 2 ранга, помимо главы гильдии. На мой вопрос воин лишь скептически фыркает. В городе срочной зарядкой амулетов только в твоей лавке занимаются. Ты и занимаешься, я так понимаю. Были самые высокие шансы, что найдем кого-то согласного на выезд. Так и получилось. Ты хоть представляешь себе, сколько взял бы заклинатель 2 ранга? Знаешь, сколько стоит хотя бы обучение на 2 ранг? С некоторой обреченностью в голосе объясняет мне местные реалии. Отрицательно мотаю головой. Много стоит, тебе и не снилось. Отрезает воин. И берут они за работу тоже много. Грустно вздыхает. Не смогли бы мы его сходу нанять, а потом было бы поздно уже. Пока договорились, пока в торговую гильдию отправились бы за золотом в общем, ты наша единственная реальная возможность спасти. В этот момент подходим к группе из 2 людей и 3 ездовых животных. Девушка-маг и мужчина-лучник, судя по экипировке. Девушка увешана амулетами как пиратский рейдер пушками, а мужчина на удивление почти без амулетов, зато те, что есть все 2 ранга. Кого спасти? Не могу удержаться от любопытства. Увидишь на месте? Время дорого. Мужчина кивает парочке и те начинают отвязывать животных. А я где поеду? Или ты тут останешься? Ну а чего? Как мне узнать, если не задать вопрос? Животных-то всего 3, а нас 4. Вот с ней сядешь. Кирпису твой вес, что перышко, но со мной или Гишим мы будем болтаться вы с ней вдвоем тоньше, чем каждый из нас. Короче, с ней тебе удобнее ехать будет, и мы не толстые. Да ладно, я ничего такого и не думал даже, а теперь вот оценивающий взгляд все же кинул. И правда не толстые, чего завелся-то? Будешь распускать руки, повыдергиваю тебе все лишнее. Понял. Девушка зыркнула на меня предупреждающе из-под лобья. А если я нежно и аккуратно буду гладить, переключаю внимание на нее и не могу удержаться от шутки. Не боись, я еще маленький, мне можно, ха-ха. Я предупредила. Закатывает она глаза. Шутник выискался. Авантюристы забираются на своих кирписов и девушка указывает мне на место позади себя. Животные под ними похожи на мохнатых ящериц. Весьма странное сочетание, но именно такое впечатление они производят. Передвигаются на 2 конечностях, голова на длинной шее вытянута далеко вперед, возвышаясь на добрых 2 метра над землей, с короткими лапками-хваталками впереди тушки. Сзади вытянутый длинный хвост, очевидно, служащий противовесом при беге. Эти животинки должны быть быстрыми, весь их внешний вид создает впечатление стремительных бегунов. Да и энергетика ощущается, как от посвященных. Прирученные звери 1 ранга, чешуя на теле пышет здоровым блеском, забавные меховые кисточки на голове в местах, где у нормальных животных обычно располагаются уши, придают им довольно милый вид, а пышная шерстяная оторочка на мощных лапах делает еще более симпатиёпт. В этой мохнатой юбке скрываются здоровенные шипы. Они, стало быть, вовсе не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. Кто знает, может, у них и еще какое природное оружие есть. Неловко забираюсь позади девушки. На спине у животного расположена шерстяная накидка на вроде одеялка. Присматриваюсь магическим и псионическим чутьем, а еще на животном 6 штук амулетов, которые фиксируют наездницу на спине и, кажется, защищают и ее и зверя в случае падения от травм. Один ранга, зато работают согласованно и защищают всю тушку немаленького зверя. Плоские круглые нашлепки впереди и позади сидящей девушки держатся за счет собственной магии, легко можно снять, зарядить и снова прилепить, и никакого дискомфорта для животного. Впрочем, они именно от физических повреждений, от магии защиты нет. Явно это все же транспорт, а не боевой зверь. Хватаюсь за талию впереди сидящей девушки. Держаться за нее, конечно, приятно, но ее на спине животинки держат амулеты, а меня-то нет. Я только за нее и могу держаться, надеясь, что они не решат поиграть в Родео со скачками и мне не придется учиться летать. Впрочем, пока они во мне заинтересованы, можно сильно не беспокоиться, наверное. А потом мы побежали. Точнее, побежали кирпесы, но вау. Они двигались почти так же быстро, как линдспидер. Но там ты при движении защищен коконом силового щита, а тут только корпус самого зверя лишь немного прикрывает от пронизывающего встречного ветра, и каждое движение зверя под тобой ощущается. Не то, чтобы на нем трясло или еще что. На удивление плавный ход, тушка словно парит над землей. Кирпис так быстро отталкивается лапами от мостовой, что кажется, будто он просто летит вперед, и вот эти-то размеренные и частые толчки как раз очень даже чувствуются, словно плавная, но постоянная вибрация, как на виброкресле. Как-то даже немного неловко мне-то ничего, а вот как моей наезднице М, спутнице. Птицеводит ли, а, неважно, девушке, в общем. Впрочем, настолько явное ощущение огромной скорости возможно складывается из-за слишком близко проносящихся мимо нас домов. Кажется, будто вот-вот, и мы зацепимся за те балкончики, или клумбы, или... Проспект уже не кажется столь широким, а некоторая кривизна улицы теперь внушает закономерные опасения. Впрочем, животное ведь живое и чувствующее, и в случае какого столкновения, может и само пострадать. Амулеты там или нет, а инстинкты зверя наверняка уберегут нас от слишком опасных аварий, правда ведь? Глава 11. К счастью, середина улицы была свободна и предназначалась как раз для транспорта, так что с прохожими столкнуться нам не грозило. Путь от внешних ворот до центра, который на крестьянской телеге в прошлый раз занял несколько часов, мы преодолели всего за полчаса, а когда вырвались за городские стены, кирпесы ускорились еще больше. Я с трудом удерживался от того, чтобы не заорать от восторга. Это просто улет. Погрузившись в ощущение движения, я настолько увлекся новыми для меня ощущениями, что совсем забыл о цели нашей поездки. Впрочем, какие-то расспросы по дороге все равно невозможно было осуществить. Шум ветра сам по себе был оглушительный. Какие уж тут разговоры. Хоть я и вспомнил о том, что мы куда-то едем с определенной целью, а не просто наслаждаемся поездкой, только когда мы остановились. Я еще пару минут не мог расцепить руки, на что ехидно скалящаяся девушка, обернувшаяся на меня в ожидании, только понимающе улыбалась. Ну а чего, кто бы не впечатлился, когда эта чешуйчатая пернато-мохнатая побегайка, совершенно не выбирая дорогу, неслась по лесу с такой скоростью, что казалось, будто каждая ветка из проносящихся мимо деревьев норовит скинуть тебя со спины животного или еще как приголубить, но каждый раз минует в считанных а. Впрочем, делаю запрос на нейросеть. Минимальное расстояние, которое было до нас с наездницей от проносящихся мимо ветвей, было как минимум в полметра, так что это все только казалось. Но когда оно бежит, а потом впереди дерево, и затем спина животного под тобой уходит вниз, потому что там ямка, и вы проноситесь под кронами этого самого дерева, в которое минутой ранее казалось, что неминуемо врежетесь, а ты, вцепившись в тело перед собой, в это время отчаянно надеешься, что не оторвешься сейчас от спины бешеной ящерицы под собой и не улетишь по инерции в то самое дерево. Вот как можно передвигаться по лесу с такой сумасшедшей скоростью? Это проверенная тропа, оно здесь уже бегало раньше, или способно к эхолокации, а то и краткосрочному предвидению. Никогда не поверю, что живое существо умеет реагировать на такой скорости и маневрировать в лесу. Даже если бы и могло, инерцию и массу никто не отменял. Явно тут какой-то трюк, только какой, чувствую, как меня кто-то пихает в бок, выводя из задумчивости. Ах да, мы же здесь не за тем, чтобы я изучал особенности магической физиологии бегающих ящериц. Расцепляю руки и наконец-то слезаю на землю. Прибыли. А куда, собственно? Начинаю осматриваться вокруг. Мы на небольшой лесной полянке. Вокруг редкие деревца и кусты. Но что ж случилось с этим местом? Здесь словно ураган прошелся. Деревья поломаны, кусты вырваны из земли, сама земля вокруг взрыта, словно вокруг носился. Я даже не знаю, что за животное способно оставить такие проплешины в дерне, явно вырванные при движении, потому что куски земли и травы разбросаны по всей округе. А, впрочем, мой взгляд натыкается на животное, лежащее в стороне от места, где мы остановились. Кажется, я нашел виновника бардака вокруг. Похоже на большую кошку, огромную, даже лежа на земле мне по грудь, с красивой густой золотистой шерстью, яркими белыми пятнами очками вокруг черных глаз, великолепными кисточками ушей, лежащие на боку и тяжело дышащие так, словно вот-вот испустит свой последний вздох. Чем они тут занимались? И где, собственно, заказчик? А потом из густой шерсти под мордой зверя вынырнула заплаканное личико красивой девушки, обнявшей и уткнувшейся лицом в густую шерсть так, что я поначалу принял ее силуэт за очередное пятно на шкуре великолепного зверя, явно сейчас находящегося не в лучшей форме. Ярко сияющие глаза девушки, горящие отчаянной надеждой и обреченностью, поразили меня в самое сердце. И здесь, конечно же, совсем оказалось ни при чем ее яркая искренняя красота, сейчас совсем не скрытая за масками или притворством. Она отчаянно боится потерять, и хочет обрести, и надеется на помощь и положительный исход. Там такой клубок, что без всякой псионики кружит голову от сопереживания к чувствам красавицы. «Вы сможете ему помочь?» – спрашивает она меня срывающимся голосом. «Расскажите мне, что случилось?» «Эти парни сказали мне, что нужно зарядить амулет». Слегка осуждающе киваю на отошедших к уцелевшим деревьям авантюристов. Не отлипая от животного, девушка вытирает слезы, делает несколько глубоких вздохов, явно стараясь хоть как-то успокоиться, и начинает объяснять. Судя по всему, кошка хоть и в критической ситуации, но сколько-то времени у нее еще есть. Впрочем, без понимания я все равно ничем не смогу ей помочь, так что жду информации. Я прибыла с сестрой в этот регион, чтобы найти своего первого спутника. Для призывателей первый друг очень важен, связь с ним сильнее всего влияет на развитие источника, поэтому мы всегда стараемся отыскать наиболее перспективных партнеров. Все шло хорошо. Моя команда отыскала молодую золотистую септу. Она и сама по себе способна вырасти до 3 ранга в диком лесу, а уж в тандеме с призывателем и 4 ранг становится достижим. Возможно, даже 5-й когда-нибудь при удаче. Но в момент привязки случилось. Девушка снова начинает всхлипывать. «Девушка, я все понимаю, но у вас в руках то самое животное, которое вы хотите спасти, и оно вот-вот испустит последний вздох. Нельзя ли поторопиться с объяснениями? Что же случилось?» Нетерпеливо спрашиваю я. «Простите, моя команда помогла усмирить животное». Окидываю взглядом окружающий хаос. «Понятно, как вы его усмиряли. Побили, догнали и снова побили. А затем присматриваюсь к кошке, она не выглядит сильно пострадавшей. Возможно, все было и совсем не так, это всего лишь мои предположения». Киваю девушке продолжать. Почему-то ее милое заплаканное личико кажется мне знакомым. Немного хмурюсь, а затем выкидываю эту мысль из головы. Все потом. Потом мы провели ритуал привязки с помощью амулета питомца. Наши сознания соединились, мы пообщались и, кажется, наладили контакт. На что кошка слабо лизнула красавицу прямо в ухо. Фу. Она в ответ лишь ласково потрепала ее подокуда дотянулась. Сидя на земле не очень-то и высоко. Ну попыталась. По крайней мере, эта кошка мне уже нравится. Сама едва дышит, а еще и хозяйку успокаивает. Или у призывателей это всегда так. Я пообещала о ней заботиться, объяснила, что со мной она станет сильнее, чем сама по себе в лесу. Согласилась отпустить ее на время, если она захочет оставить потомство. И мы установили связь. Все было хорошо, ао. Снова начинает реветь. «Ну что ты будешь делать?» Знаком показываю авантюристам отойти подальше. Нехорошо всем вокруг видеть девушку в таком состоянии. Да и мне будет проще, Не надо будет оглядываться на посторонних во время работы. Чувствую, дело тут не ограничится простой зарядкой амулета. Слишком непростой выглядит ситуация, а помощь этой паре я уже искренне хочу. Не до собственных секретов. Ну и девушка с кошкой мне понравились. С ними была еще пара ребят, явно оставались присматривать за этой парочкой из девушки и животного, пока оставшаяся тройка авантюристов искала помощь в городе. Теперь же вся пятерка незаметно растворилась в лесу. Может, они и продолжают приглядывать за нами, проверяя через нейросеть, ага, остаются неподалеку. Мои органы чувств все еще улавливают дыхание, сердцебиение, слабый шорох одежды. Поэтому нейросеть все еще способна отслеживать их примерное местоположение. Ну, глаза не мозолит, и ладно. Присаживаюсь напротив девушки, протягиваю руку, чтобы нежно вытереть слезы, все еще беззвучно текущие из глаз. Кошка поначалу издает низкое угрожающее рычание, но я почти рефлекторно отправляю ей успокаивающую волну пси, дополненную искренним желанием помочь, на что она успокаивается и позволяет делать то, что делаю. Бессмысленное по своей сути действие, но именно сейчас это лишь жест выражения участия, а не реальная помощь. Все равно я пока не понимаю, как им помочь. Красавица на это мое действие прекращает плакать и поднимает на меня удивленный взгляд. Ненадолго оборачивается к кошке, чтобы убедиться, что та пока еще в порядке. Потом кивает каким-то своим мыслям и, немного успокоившись, продолжает свой рассказ. А потом амулет наложил на пиру плетение подготовки к стазису и переносу в пространственный карман и начал напитывать его из накопителя первого уровня, чтобы затем отправить ее в пространственное хранилище, и она могла оставаться там в порядке, защищенная магией. Она большая, нам было бы неудобно везде следовать друг за другом. Потому призыватели покупают у зачарователей пространственные амулеты для спутников. Конечно, те, кто могут себе это позволить, как моя семья или призыватели высокого ранга. А потом что-то пошло не так, плетение высосало всю энергию из накопителя, но так и не завершило работу. И теперь, если прервать процесс, то ее либо отправит в пространственный карман и без защитного плетения она там умрет, либо нужно разрывать между нами связь, что может повредить нашей энергетике, так как она еще в процессе формирования, либо я не знаю, что еще можно сделать. И снова в слезы. Ну что ты будешь делать? Впрочем, все необходимые объяснения. А нет, остался еще один вопрос. Почему кошка умирает? Смотрю на девушку, ревущую и вцепившуюся в свою свежеобретенную и вот-вот грозящую стать потерянной, подругу. Кажется, она способность к объяснениям исчерпала. Машу рукой у нее перед лицом, чтобы привлечь внимание. Смотрит на меня вопросительно. Протягиваю к ней руку, намекая, что стоило бы показать мне амулет. Продолжая всхлипывать, кивает и достает из-за пазухи красивый кулон на цепочке. А у нее ничего так красивая цепочка, да. Отмечаю краем сознания привлекательную все привлекательное, и начинаю рассматривать кулон. Не время сейчас отвлекаться на красивости, да, даже если они не время, я сказал, в записи потом посмотрю, если что. Кулон представлял собой простую круглую металлическую каплю с тремя маленькими драгоценными камешками, судя по всему, просто декоративными. Основное плетение амулета, судя по магическому восприятию, упрятано в металлу, никак не соприкасаясь с камнями. Кажется, зачарователям все же не чуждо чувство прекрасного, или такие амулеты лучше продаются, ха-ха. Провожу пси-сканирование амулета, чтобы увидеть внутреннюю структуру, и тихо застываю в шоке усилием воли, пытаясь вывести себя из этого состояния, но что-то пока не получается. Амулет представлял собой сложнейшее плетение первого уровня, плавно и во множестве мест соединявшееся с плетениями из более тонких нитей, подобных той энергии, что я каждый раз поглощаю из остатков энергокамней один ранга для развития своих каналов. Только я поглощаю свободную бесформенную энергию, а здесь из нее сплетены нити, собирающиеся в плетение, ничуть не уступающие по сложности, а скорее превосходящие плетение первого слоя. И судя по нитям, уходящим в пустоту, там есть и третий слой, моему восприятию недоступный. Вот это да! Одно это зрелище стоило того, чтобы согласиться сюда приехать. Конечно, сейчас я не способен оценить и разобрать механику работы даже и первого слоя, слишком много незнакомых блоков, нет понимания сопряжения со вторым слоем, о котором я и вовсе ничего пока не могу сказать. Но когда-нибудь у меня появятся нужные знания, и тогда сохраненная в памяти структура этого амулета сможет многое мне дать. Или я и сам к тому времени доберусь до схем нужных плетений. ХМ, интересно, а на гильдии зачарователей есть ли второй слой? Тогда я точно ничего такого там не заметил, но я ведь и не знал, что подобное возможно, верно? Так, не время сейчас. Ищу накопитель, вижу два, первого и второго ранга. Первый почти пуст, вижу остатки плетений, сформированных из хранившейся в нем когда-то энергии, тянущиеся к кошке. Прослеживаю нити, нахожу наложенное на кошку зачарование и в шоке застываю, а затем, не удержавшись, начинаю. Да как так-то? Да что ж это за живодерство-то такое? Как вообще такое могло? За что ж бедная животинка так мучается-то? В голос ругаться. Не направленное, впрочем, на девушку, а скорее, на вселенскую несправедливость. Окрас энергии из накопителя, сформировавшей плетение вокруг зверя, и энергия кошки совершенно несовместимы между собой.